Дорогие радиослушатели, мир вам! Я приветствую вас любовью Иисуса Христа до смерти возлюбившего нас. Слава и поклонение Ему за это! Сегодня я приглашаю вас выслушать наше радиовещание под заглавием «Через пустыню в землю обетованную». Жизнь верующего в Бога человека во многом подобна жизни народа израильского, вышедшего из египетского плена и шествующему по пустыне в страну, обещанную им самим Богом. Наша жизнь в прошлом, я говорю о верующих, проходила в рабстве греха. Но слава Богу, Он освободил нас не по нашим заслугам, а по Своей великой милости и повел нас в обещанный нам край, где живут вечно радость, мир и любовь. Но путь в эту страну вечного блаженства ведет через пустынные и опасные местности. Конечно, не в буквальном, а в образном смысле. Но как же пройти успешно через эти жизненные пустыни и войти с радостью в землю, обещанную нам Богом? Есть ли надежды на успех? Есть ли выход из пустыни? Есть ли светлое будущее? Ответы на эти вопросы – несомненное «да». Если вы считаете, что и ваша жизнь подобна странствованию по пустыне, если вы желаете успешно одолеть это путешествие, то я приглашаю вас после гимна обратить внимание на 19 главу книги «Исход» и поучиться из сказанного там. Душа твоя в унынье и сомненье, и тучи черные закрыли солнца свет, и нет нигде душе больной успокоенье. Приди к Иисусу, Он тебя во всем поймет. Лишь у груди душе бери покой, ведь сам Христос прошел сей путь тяжком страданий, и Он детей своих всегда во всем грехи тебя днем ночью нет покоя, и дьявол шепчет, бесполезно ты погиб. Приди к Иисусу, и Он даст тебе прощение. Он своей жертвой от греха нас искупил. Лишь у груди душе мир и покой, ведь сам Христос прошел сей путь в тяжком страдании, и Он детей своих всегда во всем поймет, и Он детей своих всегда во всем поймет. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, во-первых, на шествие народа по пустыне. Представьте себе их ситуацию. Бог вывел их из рабства в Египте, повел их в страну, обещанную им. У них было столько надежд и представлений, но вдруг, через несколько часов, они уже опять в беде. Они стоят у Красного моря, а за ними гонятся египтяне, готовые расправиться с ними. Но дальше мы видим, Бог чудесным образом спас их от египтян. 3 дня спустя народ находится в пустыне и не имеет питьевой воды. Они жалуются, ропщут, стонут и возмущаются. Но опять Бог чудом подает им воду по их нужде. Итак, они шли и переживали Божье присутствие в их странствовании. Они шли из одной пустыни в другую. Из пустыни Сур, мы читаем, они пришли в пустыню Син. Так и в нашей жизни. Часто мы, кажется, только выбрались из одной пустыни, то есть из одного переживания, и уже на горизонте появляется второе переживание. Вторая, безводная, как будто бесконечно тянущаяся горячая пустыня. Иногда люди думают, что верующие не должны иметь таких трудных переживаний, если их Бог действительно любит. Но заметьте, Бог нигде не обещал, что Он будет обводить нас вокруг трудностей. Наоборот, Он обещал провести и быть рядом. Вот в чем успех, вот в чем победа в Его присутствии. Кроме того, надо сказать, что пустыни нашей жизни открывают нам необходимость Божьей близости и постоянной помощи. Все мы часто способны забывать, что мы всегда нуждаемся в Божьей помощи. До тех пор, пока мы сами в силах справляться, мы склонны обходить Бога и не взывать к Нему о помощи. Но когда приходит беда, когда наша мудрость становится бесполезной и скудной, когда наши силы и старания нисколько не могут произвести перемену, тогда мы ищем того, кто всесилен и всемогущ. Тогда мы ищем Бога, чтобы Он помог нам. Поэтому не будем жаловаться на пустыни нашей жизни, а наоборот, используем их как возможности Бога прославиться через них в нашей жизни. Там, где безвыходное положение, там нужда во всесильном Боге. Будем искать общение с Богом в наших пустынях, как делал это Моисей, чтобы Бог мог помочь нам. Бог недалек от тех, кто взывает к Нему о помощи. Именно это я хотел бы заметить в следующем разделе. Господь Бог был с ними в пустыне. В 3 стихе этой 19 главы книги «Исход» мы читаем: «Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым», и так далее. Только взошел Моисей на гору для общения с Богом, и вот уже Бог взывает к Моисею и говорит с ним. Кажется, когда читаешь этот отрывок, что Бог уже ожидал прихода Моисея. Моисей взошел, и Бог обратился к нему с наставлением, с инструкцией, как совершить успешно путь через пустыню и прибыть в страну, где течет молоко и мед. Дорогой брат, дорогая сестра, я вижу в этом случае урок для меня и для вас. Когда мы уделяем время для общения с Богом, когда мы, подобно Моисею, восходим на гору для общения с Богом, когда мы ищем Бога в молитве, тогда Бог, который нисколько не изменился, уже ожидает нас. Дорогие мои, разве есть большее утешение для нас, продвигающихся по пустыням нашей жизни, чем знать, что Бог, Творец неба и земли, наш любящий Отец Небесный, Всеведущий и Всесильный, всегда доступен для нас. Он ожидает нас, когда мы молимся к Нему. Дорогой слушатель, может быть, вы еще никогда не говорили с Богом, вы никогда не молились. Вы можете сделать это сейчас, прямо там, где вы находитесь. Моисей должен был восходить на гору для того, чтобы пообщаться с Богом. Но сегодня Бог доступен вам в вашем доме, на том месте, где вы сейчас слышите эти слова. Бог сделался доступным, заплатив за грехи человечества жизнью своего Сына Иисуса Христа. Успех молитвы человека не зависит от складности заученных молитв, не зависит от фраз или формулировок. Успех заключен в искренности вашей молитвы. Если вы серьезно призовете Бога, сознавая свою греховность и нужду в прощении, Он обязательно услышит вас и поможет вам. Возможно, не так, как вы себе представляете Его помощь, но Он поможет. Поможет по-своему. В нашем тексте далее говорится, что Бог давал инструкцию Моисею для всего народа, указывая им, как они смогут успешно пройти через пустыню. Бог имеет требования к своему народу. На эти требования мы обратим наше внимание в нашей следующей передаче. А до тех пор будем помнить, что хотя наш путь ведет через знойные пустыни, со многими и многообразными трудностями, но мы не проходим их одни. Если мы стали верующими в Бога, то Бог всегда с нами, готовый помочь нам и готовый охранять нас. Христос сказал: «Я не оставлю вас и не покину». Он достоин, чтобы Его прославляли. Сделаем это. Аминь.